мой лизочек. Мой лизочек так уж мал, так уж мал, что из крыльев комаришки сделал две себе манишки и плясал, мой лизочек так уж мал, что из скорлупы рачонка сшил четыре башмачонка и на бал, мой лизочек так уж мал, что из листика сирени сделал зонтик он для тени и гулял, мой лизочек так уж мал, что одувши одуванчик, он набил себе диванчик. Тут и спал, тут и спал.